Миледи Лянь Юэ открыла было рот, но возразить ей было нечего. Положение главы клана драконов и хозяина Дьявольского острова было попросту недосягаемым. Невозможно было представить, чтобы они решили замарать свое достоинство подобным образом. Только что вы могли сами наблюдать скорость нападавшего. Никто из нас не сумел бы за ним угнаться. Так что это совершенно определенно был преподобный Мин Лян, с непререкаемой уверенностью заключил огненный дьявол. В этот момент к ним подлетела группа падших дьяволов 9 го и 10 го испытаний. Лорд Укунсюэ, мы больше не можем сдерживаться. Ранее мы уже потеряли несколько сотен человек, но сейчас преподобный Мин Лян показался самолично и в мгновение ока истребил 1000 падших дьяволов. Если все так и продолжится, если наши собратья-сюмаисты не будут чувствовать себя в безопасности, то как они могут и дальше оставаться здесь и защищать дворец Иньюэ? Торопливо проговорил один из падших 10 го испытания. Он был совершенно прав. Если ситуация не изменится, то многие падшие дьяволы, опасаясь в любой момент бесславно отдать свою жизнь, предпочтут просто покинуть дворец Иньюэ. Подлетел еще один падший дьявол и почтительно обратился к миледи Лянь Юэ. Миледи, только что несколько десятков падших дьяволов изъявили желание покинуть дворец. Мы пытаемся убедить их остаться, чего и следовало ожидать. Падшие дьяволы гибли один за другим, снова и снова. Неудивительно, что многие более слабые эксперты были напуганы. В конце концов, у дворца Иньюэ не было столь грозной и непробиваемой защиты, как иллюзорная формация 10 преобразований храма Цинсюй. В глазах миледи зажглись опасные огоньки, она решительно проговорила. «Лорд Укунсюэ, я полагаю, в этих условиях мы не можем продолжать бездействовать. У храма Цинсюй есть иллюзорная формация 10 преобразований, так что они могут просто пересидеть под ее защитой все невзгоды. Но у нас нет формации такого уровня. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как выдвинуться всеми войсками к горе Цинсюй». Огненный дьявол также кивнул. «Я тоже так считаю. Чего тут думать, нужно просто напасть на гору Цинсюй и полностью оцепить небесный дворец. Посмотрим, смогут ли эти трусливые сюсинисты вечно прятаться под своей черепашьей формацией». Укунсюй размышлял какое-то время, затем его губы раздвинулись в усмешке. Он не принадлежал к какой-либо школе Тынлуна, поэтому, даже если это закончится еще большими жертвами среди падших дьяволов, то его это мало тревожило. Зато как приятно будет устроить кровавую резню. Укунсюэ практиковал кровавый путь дьявола, так что жестокие сражения и реки крови были его родной стихией. Стоило ему представить картину полномасштабной битвы между десятками тысяч падших, как он с трудом смог сохранить маску невозмутимости. «Хорошо», — гулким голосом проговорил Укунсюэ. Его глаза начали постепенно приобретать алый оттенок. «Сегодня преподобный Мин Лян напал на нас без причины и без предупреждения, так что мы можем не сдерживаться. Иллюзорная формация 10 преобразований, да, пусть прячутся в свою нору. Для начала мы уничтожим обычных учеников храма Цинсюй, всех до единого. Посмотрим, сможет ли преподобный Мин Лянь спокойно смотреть на эту бойню». Глаза остальных падших дьяволов свирепо засверкали. Слишком долго они находились под давлением, не в силах ответить на постоянные нападки. Для сюмаистов такое поведение было страшнее любых пыток. Цинь Юй мог видеть, как старшие чины сюмаистов что-то обсуждали между собой, но пытаться расслышать что-то было совершенно бессмысленно. Укунсюэ из самого разговора машинально установил небольшой защитный барьер. Получив указание от Укунсюэ, все падшие 10 го испытания тут же рванулись вниз, во дворец. Короткое время спустя горы, в которых раскинулся дворец Иньюэ, содрогнулись от ликующих и кровожадных воплей тысяч падших дьяволов. Любой сюмаист любил сражаться и убивать, так что подлые и внезапные нападения трусливых падших бессмертных давным-давно разожгли в их душах неутолимую жажду крови. И теперь, зная, что они собираются напасть на гору Цинсюй, никто не смог остаться спокойным. Давно уже надо было это сделать. Убить их всех, ахахаха, устроим резню на горе Цинсюй. Падшие дьяволы радостно вопили, не скрывая возбуждения. Их голоса заполнили мощным гулом все пространство над дворцом Иньюэ. Для Цинь Юэ не составило труда понять, что именно здесь назревает. Пришло время для большой войны. Хах, мне даже не пришлось ничего делать. Видимо, кто-то славно потрудился за меня. Как бы там ни было, подготовку к первому шагу моего плана можно считать успешной. Юноша с усмешкой взирал на дворец Иньюэ. Со стороны главный оплот падших дьяволов казался огромным муравейником, охваченным яростным пламенем. Том 11. Глава 4. Реки крови и преподобный Минлян, и у Кунсюи совсем позабыли о существовании еще одной силы, фракции падших демонов из бескрайней глуши континента Цаньлун. Жители глуши крайне редко показываются во внешнем мире, так что падшие бессмертные и дьяволы континента Тынлун практически не имели о них информации. Где-то в местах обитания смертных на континенте Тынлун, в доме сидело 4 человека. Один из них выглядел в точности как преподобный Минлян. Этот Минлян вдруг встряхнулся всем телом и принял облик правителя глуши, Юйлина. Владыка Юйлян, теперь, когда вы в одночасье убили целую 1000 падших дьяволов, все наконец пришло в движение. Как вы и ожидали, подобной наглости сюмаисты были не в силах стерпеть, с довольной улыбкой проговорил Кун Цао, главный из 3 демонов-генералов под началом Юйлина. Владыка глуши бесстрастно проговорил: эти падшие континента Тынлун, по большей части, всегда отправляются для дальнейшего развития в хаотический астральный океан. Лишь единицы из них были в нашей глуши, так что они ничего о нас не знают, как и о наших способностях. Было бы странно, если бы что-то пошло не так. Правда ли, что в мире смертных лишь глава драконьего клана, Фан Тянь, и хозяин дьявольского острова Пен, Цзун Цзюэ, быстрее преподобного Минлина? Если говорить о скорости, то правитель глуши, Юйлян, лишь самую малость уступает Фан Тяню. С магической техникой чистый путь владыки Юйлина во всем мире смертных, вероятно, лишь Цзун Цзюэ с острова Пен способен превзойти его по части скорости перемещения, с усмешкой прищурился один из генералов, электрический леопард Син Шоу. Син Шоу славился своей скоростью, но даже он был не ровнее Юйлину. Всем известно, что крысы – это мелкие и слабые зверьки. Однако истинные короли этого вида, наднебесные крысы, являлись божественными зверями высокого класса, обладающими наследственными воспоминаниями. Этот вид получил свое название потому, что бросал вызов самим небесам. Его представители были не только невероятно быстрыми, но и обладали уникальными атакующими способностями. Юйлян был падшим демоном 12 го испытания, божественным зверем высокого класса, а его истинной формой была наднебесная крыса. Пятилапый золотой дракон, высший божественный зверь, несмотря на всю свою мощь, был лишь ненамного быстрее наднебесной крысы, поскольку скорость не была его сильнейшей стороной. Вот почему даже у Кунсюя не распознал обмана, когда Юйлян притворился преподобным Минлином. С другой стороны, гигантские златокрылые пены, другой вид высших божественных зверей, славился как раз своей скоростью. Поэтому лишь Цзун Цзюэ мог заставить Юйлина признать поражение в этом отношении. Как правило, все эти падшие Тынлуна по достижении 4-го испытания направляются прямиком в хаотичный астральный океан. Бескрайняя глушь континента Цаньлун для всех этих школ настоящая терра инкогнита. И на этот раз я позволю этим невежественным глупцам познать на себе мощь падших демонов глуши. Юйлянь раздвинул губы в широкой улыбке. Между тем взгляд его маленьких глаз, напротив, словно заострился и начал источать смертельный холод. Несколько десятков тысяч падших дьяволов под командованием Миледи Лянь Юэ ровными рядами летели в сторону горы Цинсюй. Зрелище было поразительным. Плотное скопление человеческих фигур заслонило собой все небо, словно стая саранчи. От невиданного по своим размерам войска падших исходила чудовищная, пригибающая к земле аура, так что ни один человек на многие десятки ли вокруг не осмеливался к ним приблизиться. Лянь Юэ, огненный дьявол, нам удалось мобилизовать огромное количество падших дьяволов для этой атаки. Уверен, что этот Минлян наверняка заранее получит весть о нашем приближении и сможет подготовиться к обороне. А раз так, я решил выдвинуться вместе с Ухаем к горе Цинсюй первыми и устроить там резню, пока они еще ни о чем не догадываются, объявил У Кунсюэ. В его глазах постепенно разгорались алые огоньки. Лица Миледи Лянь Юэ и огненного дьявола просветлели. Отличная идея. Если лорд У Кунсюэ и старший брат Ухай воспользуются телепортацией, то смогут в 2 счета достичь горы Цинсюй. Сюсинисты точно не успеют подготовиться к атаке. Да, устройте им кровавую баню, а когда эффект внезапности иссякнет, то возвращайтесь к основным войскам. Миледи Лянь Юэ эта идея пришлась очень по душе. Ухай и У Кунсюэ переглянулись. На их лицах возникли жестокие ухмылки. В тот же миг их тела растаяли в воздухе. Их воодушевление было нетрудно понять. Все 3 главные техники развития мира дьяволов, Черный Путь, Кровавый Путь и Путь Асуры, были чрезвычайно жестокими и смертоносными, а главными катализаторами быстрого их освоения являлись кровавые сражения и убийства. Цинь Юй, разумеется, также направился прямиком к горе Цинсюй. Как только он осознал, что именно выкрикивали падшие дьяволы во дворце Инюэ, он тут же пришел к выводу, что сюмаисты готовятся к атаке лагеря падших бессмертных. Поэтому Цинь Юй двинулся к месту будущего сражения еще до того, как падшие дьяволы снялись с места. «Фэй-фэй, Сяхэй, Шисинь, идите сюда, иначе пропустите замечательное представление». Цинь Юй мысленным усилием призвал всех из бессмертного дворца Цинь Юй. Хао Фэй просветлел лицом и заозирался. «Представление? Где?» Хэй Юй также вопросительно уставился на Цинь Юя. «Падшие бессмертные и падшие дьяволы вот-вот начнут полномасштабную войну. Ну как, достойное зрелище?» Усмехнулся юноша. «Каждая сторона имеет десятки тысяч падших экспертов, так что сражение обещает быть весьма впечатляющим». Хао Фэй выпучил глаза. «Десятки тысяч падших бессмертных собираются сразиться с таким же количеством падших дьяволов? Вперед, старший брат! Где состоится сражение? Летим быстрее!» От одной мысли о таком побоище кровь стыла в жилах. Такое количество экспертов, падших, должно было затмить небеса и покрыть землю, а уж если они сойдутся в битве, то это зрелище станет даже более захватывающим, чем любое испытание небес. Даже всегда спокойный Хэй Юй с трудом сдерживал волнение. «Сражение состоится на горе Цинсюй. Следуйте за мной». С этими словами Цинь Юй продолжил путь к лагерю сюсинистов. Хао Фэй, Хэй Юй, Чернильный Целинь и остальные тут же ринулись следом. Цинь Юй рассчитывал, что раз он опередил армию падших дьяволов, то прибудет к месту событий до начала боевых действий. Но его небольшой отряд еще находился очень далеко от храма, когда склоны горы Цинсюй потеряли свою девственную белизну. К этому моменту они окрасились в алый. Плотный слой кроваво-красных облаков окружил гору Цинсюй, и несмолкаемые агонизирующие крики заполнили все пространство вокруг. У Кунсюи был слишком силен. На территории Небесного Дворца, под защитой иллюзорной формации 10 преобразований, проживали лишь падшие 6 го испытания и выше, а все обычные ученики храма и более слабые падшие расположились за пределами формации, и все они были абсолютно беспомощны перед лицом У Кунсюи. Ученики, не достигшие ступени Дачен, мгновенно обращались в сгустки алой крови, стоило багровому туману к ним приблизиться, а те, что были выше этого уровня силы, могли выстоять лишь очень короткое время. Крики боли, яростные вопли. У Хэй, уже принявший облик гиганта высотой 5-6 метров, словно передвижная крепость, носился по склонам горы со своим огромным черным топором наперевес. Он сносил все на своем пути, будь то люди или здания. Количество сюсинистов, павших от его рук, возрастало с каждой секундой. Дворцы и павильоны оседали грудами щебня, растительность чернела и увидала на глазах, отрубленные конечности взмывали в воздух. Кровь омыла гору Цинсюй полноводной рекой. За короткое время количество жертв достигло ужасающих масштабов. У Кунсюя, У Хэй, ваша наглость превысила все разумные пределы. Преподобный Минлян, всегда сохранявший самообладание, только что обнаружил печальную ситуацию во внешней части храма Цинсюй и пришел в неописуемую ярость. Мгновенно покинув небесный дворец, он устремился прямо к бесчинствующему У Кунсюе. Преподобные Миншань, Ланьбин и Чиян, мастер Сюэ Юин, все они вылетели из-под защиты формации, словно рассерженные пчелы из потревоженного улья. Это лишь небольшой приветственный дар. Настоящая битва начнется позже. У Кунсюе заложил широкую дугу, избегая столкновения. Судя по всему, он не собирался сражаться с преподобным Минлином. У Хэй, уходим. Оба падших дьявола мгновенно устремились прочь от горы Цинсюй. Когда У Кунсюи и У Хэй объединяют силы, удержать их от бегства становится практически невозможно. Более того, преподобного Минлина всерьез обеспокоили слова, которые оставил им напоследок У Кунсюи. Значит, разведка не ошиблась. Падшие дьяволы действительно решились развязать войну, ровным голосом проговорил преподобный Минлян. Однако внутри у него все клокотало от злобы. В этот момент к нему с потемневшим лицом подлетел Шаньнянь. «Грандмастер, в этой бойне только что наш храм Цинсюй потерял почти 20 тысяч учеников. Кроме того, были убиты также и несколько тысяч падших бессмертных низких уровней». 20 тысяч? Преподобный Минлян ощутил болезненный укол в сердце. Храм Цинсюй всегда отличался строгими критериями отбора для вступления, поэтому и имел заметно меньше учеников, чем школа Цзыин или школа Ланьин. Общее число насчитывало порядка 60-70 тысяч, и только что храм в мгновение ока потерял треть своих учеников. Эти обычные ученики были будущим школы, ее фундаментом. Если уничтожить фундамент, то и школа будет обречена. Слушай мой приказ, Шаннянь. Отбери 10 тысяч элитных учеников и отведи их внутрь иллюзорной формации 10 преобразований. Размести их на площади перед Небесным дворцом. Да, грандмастер, с облегчением откликнулся тот. Площадь, которую покрывала защитная формация, была не такой уж большой. Небесный дворец и без того стал пристанищем для множества падших бессмертных 6 испытания и выше, а с прибавлением еще 10 тысяч человек в нем будет не протолкнуться. Но у преподобного Минлина не было другого выбора. Он должен был во что бы то ни стало сохранить этих элитных учеников, защитить будущее храма Цинсюй. Его союзники, такие как преподобный Чиян, ничего на это не сказали. В конце концов, иллюзорная формация 10 преобразований принадлежала храму. Какое право у них было критиковать его решение? Преподобный Чиян, собрат Сюэ Юин, армия падших дьяволов уже на подходе и собирается нас атаковать. Как мы с ними поступим? Заговорил после этого преподобный Минлян. Помимо личной силы, преподобный Чиян был главой школы Цзин, а Сюэ Юин – школы Ланьин. Это была единственная причина, по которой преподобный Минлян решил с ними посоветоваться. Сюэ Юин произнес с хмурым видом: «Силы врага велики. Если обе стороны сойдутся в прямом столкновении, то реки крови потекут по этим землям. Хэймэф, посмотри вокруг, это уже произошло», — ледяным тоном возразил преподобный Чиян. «Вы должны понимать, что дело не только в гибели тысяч наших собратьев. Враг не таясь постучал в нашу дверь. Если мы продолжим прятаться за стенами формации, то станем посмешищем не только на Тынлуне, но, вероятно, и во всем хаотическом астральном океане». Лицо Сюэ Юина окаменело. В глазах Минлина зажглись холодные огоньки. «Враг действительно уже у нашего порога. Если мы сейчас дрогнем, то школы Сюсянь надолго потеряют всякое уважение. Отлично, раз они посмели к нам прийти, то нам остается лишь показать им нашу истинную силу». Цинь Юй и 6 его спутников обосновались на небольшой горе в 1000 ли от храма Цинсюй. С учетом их силы, этого расстояния было более чем достаточно, чтобы наблюдать за происходящим с помощью святого чувства. На самом деле, не только Цинь Юй и его товарищи, но и множество других сюйчжинистов, сильных, слабых, известных, затворников, прибыли понаблюдать за эпохальным сражением из первых рядов. Естественно, в это число входили и Юйлян со своими подчиненными. Столкновение между десятками тысяч падших бессмертных и падших дьяволов. Даже среди падших экспертов мало кто мог похвастать тем, что видел нечто настолько же захватывающее в своей жизни, так что такому количеству зрителей можно было не удивляться. Похоже, падшие бессмертные создают атакующую формацию у самого подножия горы Цинсюй. Они задействовали для этого 10 тысяч падших низких уровней, первым заговорил чернильный Цилинь. Цинь Юй с остальными лишь кивнули. Сюсинисты не пытались скрыть или замаскировать свою деятельность. Преподобный Минлян прекрасно понимал, что никакая формация не скроется от глаз таких экспертов, как у Кунсюэ. Более того, в этом попросту не было необходимости. Гигантская атакующая формация 10 тысяч падших бессмертных – это сильно, невольно восхитился про себя Цинь Юй. В этот момент ветер взвыл раненым зверем, вздымая тонны снега с поверхности земли. Одновременно с этим послышался множественный свист рассекаемого воздуха, и небеса на горизонте почернели от тысячи тысяч приближающихся фигур. Чудовищная аура Сюма, накрывшая все вокруг, едва не остановила сердца многих наблюдателей. «Бой вот-вот начнется», — пробормотал Цинь Юй в предвкушении. «Сражайтесь, славные воины, хе-хе. После битвы я собираюсь преподнести вам знатный подарок». Взволнованный намечающимся представлением и донельзя довольный своим статусом стороннего наблюдателя, юноша полностью сосредоточил свое внимание на перемещениях двух армий. Падшие дьяволы приближались неостановимой лавиной и уже через несколько мгновений находились в нескольких ли от горы Цинсюй. Все замерло на мгновение. Армия падших бессмертных и армия падших дьяволов. Внезапно с обеих сторон полыхнул ослепительный свет, с одной серебристой, с другой из сине-черной. Серебристый свет был порожден атакующей формацией 10 тысяч падших бессмертных, а навстречу ему устремилась энергия формации из нескольких тысяч падших дьяволов. Оба потока света превратились в невероятно тонкие и плотные пучки, а затем столкнулись. Не было ни вспышки, ни звука. Пространство в месте столкновения мгновенно разорвалось в клочья, образуя 7 или 8 пространственных разрывов величиной со взрослого человека. Эти абсолютно черные прорехи на ткани пространства начали стремительно засасывать в себя все вокруг. Земля, снег, песок, камни, все в радиусе сотен метров было мгновенно поглощено. После этого пространственные разрывы затянулись, и все успокоилось. Смерть. Боевой клич внезапно послышался с другой стороны горы. Судя по этому воплю и тяжелой ауре, еще одна группа падших дьяволов напала на гору Цинсю из противоположного направления. Но сюсинистов было слишком много, и часть из них тут же выдвинулась навстречу новой угрозе. Смерть врагам. Отбросьте сомнения и тревоги. Убить всех и каждого. Раскатом грома прокатился по рядам падших дьяволов исступленный клич Кунсюи. Сам он тут же рванул вперед верхом на гигантской кроваво-красной туче шириной в несколько ли. Сюмаисты с горящими глазами последовали за ним, заливаясь безумным хохотом. Сючжинисты не солдаты. Если попытаться заставить их сражаться в дисциплинированном строю, то их возможности будут ограничены. Но если позволить им использовать любые трюки из своего арсенала, то мощь такой армии возрастет многократно. Черт, 3 на 1, катитесь в бездну. Падший дьявол яростно взвыл и запустил процесс самоуничтожения. Окружившие его 3 сюсиниста примерно того же уровня силы, были мгновенно убиты мощным взрывом. Ван Лянь, сегодня я наконец поквитаюсь с тобой за события 500-летней давности. Падший дьявол кровожадно осклабился, отыскав на поле боя своего кровного врага. Падший бессмертный напротив него также сконцентрировал все свое внимание на противнике. Оба знали, что это будет сражение до последней капли крови. Однако, КРХК, летающий меч выпрыгнул словно из ниоткуда и мгновенно пронзил Юаньин падшего дьявола, убив его на месте. Этот сюмаист, видимо, позабыл, что в этом сражении участвуют десятки тысяч падших с обеих сторон. Надеяться на дуэль в этом хаосе было равнозначно самоубийству. Летающие мечи, сгустки пламени, брызги крови, схватки в небесах, на земле, под землей. Время от времени само пространство не выдерживало чудовищных столкновений энергии и порождало разрывы, которые мгновенно засасывали в себя всех сражающихся на десятки метров вокруг. Рядовые сючжинисты, наблюдающие за сражением, стояли оцепенев, с широко раскрытыми глазами и открытыми ртами. Зрелище десятков тысяч невероятно могучих экспертов, убивающих друг друга направо и налево, поражало своим безумием и жестокостью. Люди вроде Циньюя, Хауфэя и Хэйюя наблюдали, затаив дыхание. Это было невероятно. У каждого из падших экспертов были в арсенале какие-нибудь особые приемы, секретные техники, могущественное оружие или редкие формации. Огромное пространство перед их глазами было заполнено безумием кровавой сечи. Небеса, гора и снежная равнина, все окрасилось в багряный цвет. Мир потонул во взрывах, грохоте и вспышках молний. Том 11, глава 5. Огненное представление. В зимнюю стужу несколько десятков тысяч падших экспертов сражались друг с другом. Небо расцветилось бесчисленными взрывами, багровыми, пурпурными, черными. Весь мир, казалось, превратился в гигантскую раскаленную жаровню. Недвижные тела усеяли склоны горы Цинсюй. Кровь медленно пробивала себе дорожки, сливалась в ручьи, но затем застывала черными потеками, когда где-то рядом вспыхивала очередная огненная буря. Ахаха, чудесно, просто чудесно. Пространство в радиусе нескольких сотен метров от Укунсюи было заполнено удивительно плотным слоем кровавого тумана. Все падшие в панике разлетались от этой чудовищной кровавой тучи и старались держаться от нее подальше, и неважно, принадлежали они к лагерю сюсинистов или сюмаистов. Однако Укунсюи был просто-напросто слишком быстр. Он перемещался по полю боя с куда большей легкостью, чем его враги. Падшие бессмертные один за другим попадали в гущу кровавых облаков. Их тела тут же начинали оплывать и растворяться, а затем сливались с алым туманом, придавая ему еще большую плотность и еще более отчетливый смрад. Самодовольный хохот Укунсюи становился громче с каждой секундой. В то же время, преподобный Минлян порхал по всему полю боя, словно острый клинок. Каждый падший дьявол, которому не посчастливилось оказаться рядом с ним, мгновенно погибал, не способный оказать даже видимости сопротивления. Минлян. Послышался резонирующий от убийственной жажды крови голос Укунсюи. Гигантская клякса плотного багрового тумана заступила путь сюсинисту. В следующее мгновение она начала медленно сжиматься, пока наконец не превратилась в кроваво-алое одеяние, обернувшееся вокруг тела Укунсюи. Сюмаист неспешно поднял взгляд на преподобного Минлина. В глазах лидера падших дьяволов можно было видеть лишь всепоглощающее пламя боевого духа. У Кун Сюэ глаза преподобного Минлина превратились в две льдинки. «И чего же ты всем этим добиваешься?» Я задавал себе этот вопрос снова и снова, но обнаружил, что не делал ничего такого, что потребовало бы от падших дьяволов такой реакции. «Почему ты заставил всех этих сюмаистов прийти сюда и напасть на гору Цинсюй? Неужели ты действительно хочешь рискнуть своей жизнью ради этого санктуария Нияна, который нам даже вряд ли доведется увидеть? Было бы лучше, если бы он вообще ничего не говорил». Услышав слова преподобного, у Кунсюи взъярился еще больше. «Ты ничего не сделал? Полдня не прошло с того момента, как ты навестил дворец Иньюи и не моргнув глазом убил тысячу моих собратьев. Ты даже посмел заявить, что теперь мы в расчете за то, что Ухэй убил твоего ненаглядного преподобного Чэйяня». С каждым словом у Кунсюи распалялся все сильнее. «То есть на это тебе смелости хватило, а сейчас ты делаешь вид, будто все в порядке?» Впервые в жизни столкнувшись со столь наглой клеветой, преподобный Минлян раздраженно нахмурился. Но в следующий миг его досаду перебило осознание происходящего. «У Кунсюи, ты можешь доказать, что говоришь правду, что полдня назад именно я, преподобный Минлян, убил тысячу твоих падших дьяволов». Со всей серьезностью тут же уточнил он. У Кунсюи издал холодный смешок. «Разумеется, стал бы я такое придумывать, любой сюмаист из дворца Иньюи подтвердит мои слова. Хох, теперь все встало на свои места. Кто-то и впрямь пытается разжечь конфликт между нами. Кто-то руководит этим спектаклем истины». В голове преподобного воцарилась ясность, какой он не испытывал уже очень давно. «У Кунсюи, обе наши стороны не хотят сражаться и умирать за санктуарий Нияна. Он принадлежит не нам, все сливки снимут вестники с верхнего плана. Но, похоже, существует какая-то третья сторона, которая жаждет стравить нас и при этом действует из-под тишка, избегая показываться на глаза». У Кунсюи внутренне подобрался. Он хорошо помнил, как возмущенно Ухэй отрицал свою причастность к убийству преподобного Чэйяня. Но если не он, то кто же тогда убил того сюсиниста? Похоже, в словах Минлина есть доля истины, молчаливо пришел к выводу у Кунсюи. Но когда он глянул по сторонам, то увидел жестокое сражение, развернувшееся на склонах горы Цинсюи в небесах над цитаделью сюсинистов. Он осознал, что, вероятнее всего, машину войны уже не остановить. Падшие дьяволы уже вкусили крови врагов и впали в кровавую ярость, а сюсинисты убили множество их собратьев прямо у них на глазах. Точно так же обстояли дела и с точки зрения падших бессмертных. Чудовищное количество их братьев было жестоко убито, так что сюсинисты были преисполнены ненависти и жажды крови, которая ничуть не уступала кровожадности падших дьяволов. «Они уже мертвы. Меня это совершенно не волнует», — у Кунсюи рассмеялся про себя. Он все еще помнил, как практиковал в прошлом. В те времена он был вечно один, жестокий и беспощадный сюмаист, который грабил и убивал всех, кого мог. Весь мир был против него, весь мир пытался его найти и убить. К счастью, в какой-то момент ему повезло заполучить драгоценный трактат с описанием кровавого пути дьяволов. Именно эта техника для практики позволила ему стать одним из столпов мира Сюма. «Я ничего не могу поделать со смертями элитных представителей всех этих школ. Возможно, их гибель приведет к резкому падению влияния главных сил Сюма на Тынлуне. Более мелкие школы получат шанс возвыситься. Ничто не вечно. Крупные школы рано или поздно теряют свой статус и уходят в тень. Видимо, настала эта пора». Преподобный Минлян молча глядел на Укунсюи, надеясь на то, что тот согласится на прекращение огня. В результате сражения больше половины строений на горе Цинсюй были уничтожены. С каждой секундой гибли ученики храма Цинсюй. Единственным спокойным местом на всей горе оставалась лишь область, укрытая под иллюзорной формацией 10 преобразований. «Кто-то нас стравливает. Минлян, никогда бы не подумал, что ты, падший бессмертный 12 го испытания и сильнейший из сюсинистов, станет придумывать такие отговорки. Когда ты убил тысячу моих собратьев и сбежал, я видел твою скорость своими собственными глазами. Кто во всем мире может поспорить с тобой в скорости? Возможно, разве что мастер дьявольского острова Пен или глава драконьего клана. И ты думаешь, что кто-то из них пошел бы на такое коварство? С их-то статусом, Минлян, время пустопорожних разговоров прошло». Слова у Кунсюи напрочь перечеркнули последний шанс остановить сражение. Смерть врагам. Этого мига у Кунсюи с нетерпением ждал уже очень давно. Даже если кто-то из падших дьяволов погибнет в бою, его это не волновало. До тех пор, пока с диаграммой раскола небес все в порядке, ему остается лишь дождаться появления вестника из мира дьяволов, чтобы получить от него заслуженную награду. У Кунсюэ, ты такой идиот. Преподобный Минлян почувствовал, как у него от ярости сводит скулы. Но сюмаист лишь беспечно рассмеялся. Ты слишком много болтаешь. Хочешь сражаться? Сражайся. Оставь слова для слабаков. Одновременно с этим тело у Кунсюэ вспыхнуло ослепительным алым светом, который в следующий миг перетек в ладонь его правой руки. Преподобный Минлян надменно хмыкнул. Его тело также засветилось режущим глаз серебристым сиянием, которое тут же собралось на кончике его указательного пальца. Кровавый путь, клинок полумесяца. У Кунсюэ с силой взмахнул рукой перед собой. Невероятно тонкое, едва различимое лезвие в форме алого полумесяца выстрелило из его ладони, метнувшись вперед. Где бы оно ни пролетало, пространство начинало трещать по швам и разрушаться. Искусство звездного огня, пространственный прокол. Преподобный Минлян использовал ту же особую технику, которой вынудил у Кунсюэ отступить во время того сражения над океаном недалеко от Цинлуна. Невероятно маленький и концентрированный сгусток ослепительного света сорвался с кончика его пальца и устремился к Кунсюэ. В небесах над горой Цинсюэ лезвие и серебристый светлячок мягко столкнулись. Они тут же исчезли, словно их никогда и не существовало. Мгновение казалось, что на этом все и закончилось. Однако уже в следующую секунду штормовой ветер поднялся в радиусе нескольких сотен метров от места столкновения двух техник. Лица у Кунсюэ и преподобного Минлина неожиданно побелели. Не сговариваясь, они рванули в противоположных направлениях с такой поспешностью, словно за ними гнались все демоны мира. Крак. С оглушительным треском пространство в радиусе нескольких сотен метров от эпицентра рассыпалось на осколки, превращаясь в огромную черную прореху. Сила притяжения этого пространственного разрыва просто поражала воображение. Ха-а! Мучительные и исполненные ужаса вопли слились в единый многоголосый вой. Более тысячи падших экспертов в пределах нескольких километров были буквально сметены в жадный зев пространственного разрыва без шанса на сопротивление. Внутри ужасающего чернеющего провала можно было даже видеть хаотичную пляску невероятных энергий разных цветов. Ножом воду не разрежешь. Несмотря на пугающую мощь пространственного разрыва, спустя очень короткое время пространство полностью залечило свои раны, и черная прореха исчезла без следа. Прочность пространства на этом плане была относительно невысока. Поэтому при столкновении могущественных техник суперэкспертов 12 го испытания, сражающихся в полную силу, не приходилось удивляться появлению пространственных разрывов. Преподобный Минлян, к настоящему моменту погибло около 20 тысяч падших бессмертных, в их числе почти 20% сюсинистов выше 6-го испытания, доложил подлетевший к лидеру Сюэ Юин. На его лице читалась мука. Эксперту было больно смотреть на то, как его собратья погибали один за другим в этой странной и бессмысленной бойне. Преподобный Минлян накинул взглядом отчаянно сражающиеся группы сюсинистов и сюмаистов и до хруста стиснул зубы, с трудом сдерживая проклятие. У Кунсюэ, вот ублюдок. Его не волнует происходящее на Тынлуне, и на жизни всех этих падших дьяволов ему тоже наплевать, но не наплевать нам. Прикажи оставшимся в живых сюсинистам укрыться под иллюзорной формацией 10 преобразований. Я лично возьму формацию под контроль, но будет слегка затруднительно разместить всех этих падших бессмертных в таком ограниченном пространстве. Поэтому в каждых покоях Небесного Дворца придется поместить на несколько экспертов больше. Вместо одного жильца в комнатах теперь будут жить 4 или 5 падших. Ситуация критическая, так что сейчас не до жиру. Если места все равно будет не хватать, то пусть занимают свободные места на земле или в небе в пределах формации, распорядился преподобный с выражением крайнего неудовольствия на лице. Пространство внутри иллюзорной формации 10 преобразований было не слишком большим, поэтому у него не было иного выхода, кроме как прибегнуть к таким нелепым методам, чтобы никто из сюсинистов не остался вне защиты. Вскоре все сюсинисты получили приказ и организованно отступили под защиту формации. Преподобный Минлян лично контролировал формацию, поэтому любой падший бессмертный, достигший границ барьера, тут же телепортировался во внутреннюю область, тогда как любого сюмаиста ждала лишь мгновенная смерть. Ха-ха-ха, кучка жалких трусов. Посмотрим, сможете ли вы прятаться в вашей иллюзорной коробке всю свою жизнь, Остановившийся у самой границы иллюзорной формации десяти преобразований огненный дьявол разразился издевательским смехом. В рядах падших дьяволов тут же зародился многоголосый ликующий рев, от которого содрогнулись небеса. Загнав всех этих сюсинистов в иллюзорную формацию десяти преобразований, падшие дьяволы испытывали небывалый подъем. На континенте Тынлун школы Сюсянь и Сюма всегда обладали примерно равным статусом и влиянием. Сложно было даже припомнить, чтобы падшие дьяволы одержали такую масштабную победу, заставив падших бессмертных трусливо спрятаться в укрытии. У Кун Сюэ, в своем кроваво-красном, развивающемся на ветру одеянии, гордо выпрямился в небесах и насмешливо объявил: «Мин Лян, старая черепаха, если не хочешь помереть, то лучше не показывай свой нос за пределами этой формации. Мы с братьями решили какое-то время погостить на вашей горе Цин Сюэ, ха-ха. Надо сказать, вы на редкость гостеприимны. Здесь очень даже комфортно. Даже после такого сражения половина здания осталась цела. К несчастью для вас, теперь склоны горы Цин Сюэ принадлежат нам». Преподобный Мин Лян, прекрасно расслышавший все эти насмешки внутри иллюзорной формации десяти преобразований, был настолько взбешен, что все его лицо приобрело багровый оттенок. Тем не менее он заставил себя сдержаться. Гора Цин Сюэ была домом для храма на протяжении миллиона лет. Все эти годы множество экспертов старательно устанавливали и поддерживали самые разнообразные формации и ограничительные заклинания. В стенах многих зданий протекали скрытые от посторонних взглядов процессы. Поэтому даже после ожесточенного сражения между падшими бессмертными и дьяволами самые важные сооружения и области горы Цин Сюэ остались практически неповрежденными. Сюченисты, наблюдавшие за историческим сражением от начала и до конца, начали с некоторым разочарованием незаметно покидать место действий. Но Цин Юэ, Хао Фэя и Хэй Юэ уже не было на их наблюдательном пункте. Братья покинули окрестности сражения задолго до этого момента. «Ты что-то задумал, старший брат? Почему ты так рвешься поскорее добраться до дворца Иньюэ? Битва ведь только-только началась», — с сомнением протянул Хао Фэй. Цин Юэ загадочно усмехнулся. «Мы не могли дожидаться окончания сражения. Необходимо воспользоваться тем, что они сражаются, и добавить немного драмы в это представление. Что ты имеешь в виду?» Не только Хао Фэй, но и все остальные, даже Хэй Юэ, повернулись к юноше с недоумевающими лицами. Цин Юэ устремил свой взгляд в ту сторону, где находился дворец Иньюэ. «Фэй-фэй, Ся-хэй, мой клан Цинь упорно продолжал свое существование в течение тысячи лет. Даже когда династия Цинь, основанная Цинь Шихуаном, была разрушена, клан сумел выжить, оставаясь в тени и дожидаясь своего часа. Но сейчас, в текущем поколении, клан Цинь был практически стерт с лица земли лишь по одной простой причине – его связи со мной. Я не уверен, что даже смогу взглянуть в глаза отца. Множество сыновей и дочерей моего второго брата были убиты без шанса на сопротивление. Ему в глаза я не смогу посмотреть, тем более. Все это случилось из-за меня. Если бы я не заполучил эту диаграмму раскола небес, ничего подобного бы не произошло». Юноша замолчал, пристально вглядываясь в горную цепь, показавшуюся на горизонте. В глазах Цин Юэ медленно разгоралось намерение убийства. «Падшие дьяволы, падшие бессмертные. Они устроили побоище в столице династии Цинь, без зазрения совести превратив целый город в руины и едва не истребив мой клан. Что ж, я позабочусь о том, чтобы у них также остались незабываемые воспоминания». Цин Юэ со свистом разрезаемого воздуха яркой кометой устремился прямо к дворцу Иньюэ. Подставшие Хао Фэй, Хэй Юэ и остальные ошарашенно переваривали услышанное. Планы Цин Юэ им до сих пор были не до конца ясны. «Кто здесь?» Строгий голос падшего дьявола взвился к небесам. «Кто? Разрушитель дворца Иньюэ?» Послышался гневный голос Цин Юэ. В тот же миг на месте юноши вспух гигантский огненный шар диаметром метров в 20. Укрытые за толстым слоем небесного пламени глаза Цин Юэ сверкнули сталью. «Дворец Иньюэ, я позволю вам вкусить мощи моего небесного пламени». Гигантский сгусток огня, окруживший Цин Юэ, неожиданно превратился в сон шаров из небесного пламени, которые тут же обрушились бесконечным потоком на горы внизу, где раскинулся дворец Иньюэ. Каждая сфера была не меньше 1 метра в диаметре. Цин Юэ превратился в настоящий небесный огнемет. Из того места, где он парил, на горный хребет в мгновение ока обрушился шквал огненных шаров, но все новые и новые сгустки небесного пламени зарождались вокруг юноши с пугающей скоростью. Казалось, этот огненный дождь будет длиться вечно. Кольцо владыки черного пламени хранило в себе чудовищное количество огненной энергии. Эксперты намного сильнее Циньюя, такие как золотые бессмертные, могли свободно использовать этот артефакт. Циньюй же лишь направлял поток энергии наружу. Даже если бы он превзошел самого себя и рискнул своей жизнью, чтобы извлечь максимум энергии из кольца, то и тогда вряд ли смог бы задействовать даже одну десятитысячную его мощи. За короткое время на землю обрушились сотни и тысячи огненных шаров. Они накрыли собой весь горный хребет и дворец Иньюи. Катастрофа подкралась так быстро и неожиданно, что оставшиеся на защиту дворца падшие дьяволы не успели даже отреагировать. Том 11. Глава 6. Преподобный небесный пламень. История дворца Иньюи тянулась в седые века, передаваясь от поколения к поколению на протяжении миллиона лет. Сейчас уже очень немногие могли бы вспомнить изначальное имя горного хребта, в котором обосновалась школа. Практически все сючженисты Тынлуна называли эту массивную, тянущуюся далеко за горизонт гряду горной цепью Иньюи. Сейчас, когда более 90% падших дьяволов школы отправились в поход, дворец осталось охранять лишь несколько тысяч сюмаистов. Более того, большинство из них были падшими от 1 го до 3 го испытания, не больше. Падших дьяволов выше 3 го испытания было от силы несколько сотен, и среди них лишь пара-тройка экспертов 8 го испытания. Сюмаисты были свято убеждены, что никто не посмеет напасть на дворец Иньюи за время их сражения с падшими бессмертными на горе Цинсюй. Разумеется, хоть на общем фоне несколько тысяч падших дьяволов не кажутся особо впечатляющими, но немногие силы мира Сючжинь смогли бы их одолеть, разве что эксперты хаотического астрального океана или клана драконов. Но если бы эти фракции решили начать действовать, то защитники дворца Иньюи в любом случае оказались бы бесполезны, невзирая на их количество. Дворец Иньюи, ученики школы и многочисленные падшие дьяволы, оставшиеся в качестве защитников, сидели в своих покоях и безмолвно медитировали. Однако, Хаэм, что происходит? Один из учеников дворца вдруг что-то почувствовал и поднял голову. Его поприветствовал вид огромного пурпурного огненного шара, падающего с небес. Как только огненная сфера достигла земли, все вокруг, растения, камни, стены и прочее, вспыхнуло фиолетовым пламенем. Ученик похолодел от пугающей картины. Что это за пламя такое? Пурпурный цвет, неужели это небесное пламя? От внезапной мысли ему сделалось дурно. Но в этот самый момент начался переполох. Обитатели дворца Иньюи внезапно обнаружили, что небеса над школой заполнены бесчисленными огненными шарами. Их были сотни, даже, возможно, тысячи. А затем плотное покрывало из гигантских пурпурных сфер накрыло горную гряду. Агония и мучительные стоны воцарились вокруг. Как правило, сючженисты на ступени Дуцзи не способны сопротивляться небесному пламени, если только у них нет каких-либо могущественных артефактов. Даже дачины могут продержаться в таком огне совсем недолго. Но если небесное пламя окружает со всех сторон, то это гарантированная смерть. Небесное пламя используется для изготовления бессмертных артефактов, поэтому, естественно, его мощь невероятна. Для огня, способного расплавить даже бессмертное оружие, горные породы были не прочнее бумаги. По всему дворцу Иньюи здания, охваченные пурпурным пламенем, в считанные секунды обращались в пепел. Небесное пламя стремительно растекалось по всем направлениям, пожирая все на своем пути – строения, камни, растения, людей. Но сверху падали все новые и новые пурпурные шары. Это был сущий ад. Небеса, заполненные бесчисленными огненными шарами и пурпурное огненное покрывало на земле. Стоило любому ученику дворца Иньюи хотя бы коснуться всепожирающего огня, как их тела, включая Юанин, обращались в пепел. Небесное пламя, это небесное пламя, бегите, спасайтесь, на западе пока еще не все полыхает, быстрее, бежим туда. Суматошно вопящие фигурки сючженистов разбегались во все стороны, словно свихнувшиеся цыплята. Но это была лишь видимость, ведь каждому из них следовало соблюдать максимальную осторожность. Прикосновение к небесному пламени означало верную смерть. Их тела попросту превратятся в горстку пепла в мгновение ока. Циньюй был один, однако продолжал беспрестанно поливать все вокруг пурпурным огнем. Скорость формирования новых огненных шаров поражала. Юноша мог выстреливать до 1000 пурпурных сгустков в секунду. Но, нужно признать, горная цепь Иньюи и в самом деле была необъятна, так что некоторым ученикам, затаившимся в неприметных уголках на границе территории школы, все же удалось сохранить жизнь. Сюмаисты же из внутренних областей Горной долины оказались не настолько везучими. Один за другим они с паническими возгласами обращались в короткоживущие факелы. Пурпурный огонь заполнил небеса и землю, и даже падшим 4 года испытания приходилось уповать лишь на свою удачу, чтобы выжить. Не так давно миледи Ян Цзи наглядно показала, что на ее уровне силы можно было выдержать, в лучшем случае, лишь несколько атак небесного пламени. Но в таких условиях, когда все вокруг было объято смертоносным пурпурным огнем, мало кто из падших 4 года испытания мог надеяться выбраться из этой ловушки живым. Около 99% всех экспертов ниже 4 года испытания были убиты еще до начала сражения. Помимо всего прочего, основной массив горного хребта был охвачен фиолетовым огнем. За короткое время высота гор снизилась на несколько метров. Горные породы также беспомощно обращались в пепел, однако небесное пламя по-прежнему бодро горело, явно не собираясь так просто затухать. Только когда закончится вложенная в него энергия, пламя утратит свою разрушительную силу. Но не стоит забывать, что во дворце Иньюи в настоящий момент присутствовало и несколько сотен более сильных экспертов. Ах, сеньор, это место служило цитаделью нашей школы в течение миллиона лет, но теперь от дворца остались одни воспоминания. Все разрушено. Падший дьявол Цэлянь взвыл в бешенстве, сверкая налитыми кровью глазами. С того момента, как эксперты заметили в небесах пурпурные шары небесного пламени, прошло всего ничего, однако сейчас уже весь горный хребет был охвачен огнем и оседал буквально на глазах. Еще до того, как защитники дворца начали действовать, их оплот был уже разрушен до основания. Деревья, здания, живописные озера, цветы и оранжереи – все исчезло подчистую, обратившись в прах. Величественная горная цепь Иньюи обратилась в безжизненную пустошь, до сих пор укрытую под пурпурным огненным ковром. Такова была пугающая мощь небесного пламени. В мгновение ока укрепленная цитадель, передаваемая от поколения к поколению на протяжении миллиона лет, была стерта с лица земли. Не стоило даже упоминать, насколько большое значение представляло это место для дворца Иньюи. Более того, практически все ученики дворца также погибли в яростном пламени. Возможно, лишь те счастливчики, что обитали на самой границе школы или отсутствовали по каким-то поручениям, сумели сохранить свои жизни. Мы всегда были теми, кто уничтожает другие школы. Как такая участь могла постигнуть дворец Иньюи? Наш враг чересчур жесток и коварен. Они воспользовались тем фактом, что миледи и другие эксперты покинули школу и напали именно в этот момент, в припадке гнева прошипел падший дьявол Цэшань. Дворец Иньюи был сильнейшей школой пути Сюма, поэтому разрушить ту или иную второстепенную школу сюсинистов было для его членов делом столь же привычным, как пообедать. Никогда в жизни им не приходила в голову мысль, что их может постигнуть та же участь. Враг может насылать небесное пламя, так что заранее можно сказать, что его тело способно ему сопротивляться. Эксперты 4 года и 5 года испытаний, вероятно, не смогут даже подобраться к нему. Слушайте меня, все падшие дьяволы от 6 года испытания и выше, следуйте за мной, мы должны убить мерзавца. Остальным следует сделать все возможное, чтобы выжить. Младший ученик Цэшань, немедленно отправь весть о произошедшем миледи Лянь Юэ и другим высшим экспертам, распорядился текущий управляющий дворцом Иньюэ, падший дьявол 9 года испытания Пэй Сюэ. Цэшань озадаченно нахмурился. Сеньор, у меня нет деталей дьявольского чувства миледи в передатчике. Ну так что мешает тебе отправить сообщение моему старшему брату, твоему мастеру? Разве он не отправился вместе с миледи и другими экспертами? Сердито рявкнул Пэй Сюэ. Недалекость Цэшаня вывела его из себя. Впрочем, того сложно было винить. Абсурд происходящего, включая разрушение дворца Иньюэ и гибель практически всех учеников школы, изрядно мешал падшему дьяволу мыслить критически. Я понял, сейчас же отправлю сообщение, торопливо закивал Цэшань. Пэй Сюэ снова рявкнул. Всем экспертам 6 года испытания и выше следовать за мной. Этот мерзавец, преподобный небесный пламень, должен пасть от нашей руки. Преподобный небесный пламень, озадаченно переглянулись присутствующие. Пэй Сюэ с надменным видом пояснил: я никогда не слышал о ком-либо, способном исторгать такое количество небесного пламени за раз, среди падших бессмертных континента Тынлун. Но раз он явился сюда и уничтожил своим огнем дворец Иньюэ, то наверняка на стороне сюсинистов. Так почему бы не назвать его так для удобства? Как выяснилось, это было только что выдуманное им прозвище. Вперед, пресекая любые вопросы, отрезал Пэйсюэ, и сразу же после этого взмыл в небеса. Десятки размытых силуэтов тут же устремились вслед за ним. Падшие 4 го и 5 го испытаний уже пустились в бега, спасая свою жизнь, но получится у них или нет, зависело только от их удачи. Цинь Юй неподвижно парил в воздухе над горной цепью. Вокруг его тела клубилось громадное облако пурпурного пламени, придавая ему вид бога войны. От этого облака то и дело отрывались сгустки поменьше и нескончаемым дождем обрушивались на останки цитадели сюсинистов внизу. Неподалеку от него праздно переговаривались Хао Фэй, Хэй Юй, чернильный Целинь и братья Ши, с плохо скрываемым весельем наблюдая за происходящим. Преподобный небесный пламень, хах, похоже, это всего лишь взорвавшийся наглец на средней стадии Дуцзи. Послышался вдруг чей-то голос, в котором отчетливо слышались насмешливые и недобрые нотки. Одновременно с этим сквозь пурпурную завесу из огненных шаров промелькнул темный силуэт. Несмотря на то, что таинственная фигура несколько раз коснулась небесного пламени, с ней ничего не случилось. При виде этого Цинь Юй напрягся. Незнакомец пришел не один. Множество других силуэтов стремительно приближались к причине разразившейся внизу катастрофы. Не теряя ни мгновения, Цинь Юй начал с сумасшедшей скоростью посылать целые россыпи огненных шаров в сторону врагов. Падшие дьяволы 6 го испытания могли полагаться на свои запасы внутренней энергии, чтобы противостоять могуществу небесного пламени, но эти запасы были отнюдь не бесконечны. Под концентрированным обстрелом больше десятка приближающихся силуэтов были обращены в пепел в мгновение ока. Сомнений нет, он явно использует какое-то сокровище, чтобы породить такое безумное количество небесного пламени. Глаза Пэйсюэ, лидера сюмаистов, внезапно просветлели. Для падшего дьявола 9 го испытания, вроде него, сопротивляться небесному пламени не составляло большого труда. Стремительная черная фигурка метнулась к юноше прямо сквозь заградительный огонь. Лицо Цинь Юя приняло серьезное выражение. Хао Фэй и Хэй Юй с остальными позади него также подобрались. «Старший брат, тебе больше незачем надрываться самому. Те, кто могут пробиться сквозь небесное пламя, наверняка являются сильными экспертами. Если они тебя окружат, то ничего хорошего из этого не получится», — обеспокоенно заговорил через святое чувство Хэй Юй. «Не волнуйся об этом», — без тени напряжения в голосе отозвался Цинь Юй. «Эй, мальчик, ты действительно родился под счастливой звездой, раз сумел заполучить такой мощный артефакт, способный порождать небесное пламя. А теперь готовься к смерти», — протаил в голове юноши голос Пэйсюэ. Сам управляющий, не мудрствуя лукаво, ринулся к Цинь Юю, окруженному полем небесного пламени, напролом. Его тело превратилось в размазанный блик света, а целью был Дантянь Цинь Юя. Юноша же продолжал неподвижно парить на месте. Внезапно его глаза, хладнокровно следящие за приближением врага, едва заметно блеснули. Кольцо владыки черного пламени, гравиполе. Тело Пэйсюэ внезапно ухнуло вниз, словно невидимая гора вдруг возникла из ниоткуда и навалилась на его плечи. В тот же миг Цинь Юй начал действовать. Он коршуном спикировал вниз, безжалостно обрушиваясь на смешавшегося врага. Бессмертное оружие среднего грейда, КХРК. Звук пронзаемой плоти прорвался даже сквозь рычание пламени. Бессмертный клинок среднего грейда Цинь Юя глубоко вошел в живот Пэйсюэ. Тем не менее, тот вдруг ухмыльнулся и широко открыл рот. Бессмертный меч с оседлавшим его юанином неожиданно выстрелил прямо в лицо юноши. В голову Цинь Юю мгновенно пришла идея, и он просто отменил действие гравиполя. Пэйсюэ прикладывал огромные усилия, чтобы нивелировать странное давление, и когда Цинь Юй убрал тяжесть в самый ответственный момент, смертельная атака прошла мимо, бессмертный клинок прошил грудь юноши. «Пусть я и не сумел поразить твой юанин, но с такими повреждениями внутренних органов твоему физическому телу конец», — послышался в голове Цинь Юя самодовольный голос Пэйсюэ. «Тело имело большое значение для сючениста. Если оно будет уничтожено, то ему останется лишь практиковать в виде падшего эксперта. В самом деле», — Цинь Юй дернул рукой и ловко выхватил из воздуха юанин Пэйсюэ. «Ты», — сюмаист запнулся, широко раскрытыми глазами глядя на грудь юноши, рана на которой уже затянулась без следа. Буквально миг назад на его теле была широкая рана размером с кулак. По идее, физическая оболочка этого юнца должна была мгновенно умереть от страшной раны и повреждений внутренних органов, но, не теряя зря времени, Цинь Юй пропустил через захваченный Юаньин волну энергии, разрушая душу эксперта. После этого он втянул светящийся сгусток в кольцо владыки черного пламени. Весь обмен ударами, в отличие от его описания, занял не больше секунды. В битве сильных экспертов столь быстрый исход смертельного поединка далеко не редкость. Цинь Юй, благодаря умелому и грамотному использованию единственного навыка своего артефакта и пугающей стойкости своего физического тела, сумел, как ни удивительно, убить падшего дьявола 9 го испытания. Став свидетелями печальной участи своего предводителя, падшие дьяволы, следовавшие за ним, замешкались. Сеньор сказал, что этот юнец на средней стадии дуцзи. Но как может тот, кто сразил сеньора в мгновение ока, быть всего лишь на средней стадии дуцзи? Похоже, это по-настоящему могущественный эксперт, настолько могущественный, что даже сеньор не смог верно распознать его уровень силы. В противном случае он бы понял, что тут что-то не так, подумал про себя падший 8 го испытания Ца Юй. В одном из уцелевших залов на горе Цинсюй собралась вся верхушка армии сюмаистов, включая миледи Лянь Юэ, огненного дьявола, Укун Сюэ и других. Также здесь присутствовал падший дьявол 10 го испытания по имени Пэй Янь. Этот Пэй Янь был никем иным, как мастером Цашиня. «Пэй Янь, докладывай коротко и по существу», — вскочила со своего места миледи Лянь Юэ. Ее лицо внезапно покрыло смертельная бледность. Пэй Янь дрожащим голосом проговорил: «Все как я сказал, миледи. Падший бессмертный, преподобный небесный пламень, погрузил всю горную цепь Иньюи в огненную пучину. Наш дворец Иньюи был сожжен до основания невообразимым количеством небесного пламени. Если не считать редких счастливчиков с окраинных районов школы и тех, кто отсутствовал во время нападения, практически все ученики школы погибли в огне. Его ученик, Цашань, в своем сообщении назвал нападавшего преподобным небесным пламенем, несмотря на то, что это прозвище было выдумано на ходу Пэй Сюэ. Миледи, мы должны достойно отплатить врагам за это нападение. Наш оплот существовал на протяжении миллиона лет, а теперь так бесславно уничтожен. Погибло 99% наших учеников. Наша школа на грани исчезновения». В глазах Пэй Яня стояли слезы. Миледи Лянь Юэ содрогнулась всем телом, словно на ее плечи легла непосильная ноша. «Падший бессмертный, преподобный небесный пламень», — выдохнула она. Ее лицо внезапно побагровело, а в уголке губ показалась тонкая алая струйка. Тяжелый, наполненный истовой яростью взгляд дьяволицы мог бы сейчас заставить дрогнуть любого. В этот момент Укун Сюэ, не вмешивавшийся в происходящее, вдруг встрепенулся. «Небесное пламя, ты сказал, что он погрузил всю горную цепь Иньюи в огонь, и это было небесное пламя. Даже его дыхание, казалось, стало чуть прерывистым». Пэй Янь решительно кивнул. «Небесное пламя накрыло весь горный хребет. С учетом его силы, сгорело все, будь то растения или камни. Вся горная цепь стала на несколько метров ниже в результате этой ужасной атаки. Бездна. Диаграмма раскола небес». На лицо Укун Сюэ было страшно смотреть. «Что случилось, лорд Укун Сюэ? Разве мы не оставили диаграмму вам на сохранение?» Все вокруг с тревогой в глазах повернулись к нему. Укун Сюэ помедлил, после чего вздохнул и с неприглядным выражением лица ответил: «Я не держал ее при себе. Я опасался, что может возникнуть ситуация, когда глава клана драконов или Цзун Цзю из дьявольского острова Пен попытаются убить меня и украсть диаграмму. Поэтому я доверил ее одному из рядовых падших дьяволов, которому я полностью доверяю. Я полагал, что никто не станет обращать внимания на ничем не примечательного сюмаиста, и ради его безопасности я оставил его во дворце Иньюи». От осознания страшной истины перекосило лица и у всех остальных. Том 11, глава 7. Хаос и неразбериха. Все падшие дьяволы в зале словно окаменели. В их взглядах, направленных на Укун Сюэ, невольно вспыхнул плохо скрываемый упрек. Значение диаграммы раскола небес сложно переоценить. Это сокровище было поручено ему, поскольку никто не сомневался в силе Укун Сюэ. Но кто мог предположить, что дело обернется вот так? Вести об уничтожении горной цепи Иньюи и истреблении практически всех учеников дворца и без того нанесли тяжелый удар по миледи Лянь Юэ. А теперь, когда она узнала о новой напасти, ее лицо и вовсе побелело, словно мел. Но дьяволица не зря занимала столь высокое положение. Несмотря на свое состояние, она сумела собраться с мыслями и проговорить: «Решение лорда Укун Сюэ нельзя назвать неверным. Если бы он держал диаграмму при себе, Клан драконов или Цзун Цзюи действительно могли бы ею завладеть, но она была передана безвестному сюмаисту, о котором ни Цзун Цзюи, ни Фан Тяню ничего не известно. Лорд Укун Сюи сделал это ради защиты диаграммы раскола небес. Это был оправданный поступок. После того, как Миледи обстоятельно объяснила его мотивы, мрачное лицо Укун Сюи слегка разгладилось. Лянь Юэ взглянула на него и заговорила вновь. «Лорд Укун Сюи, какой уровень силы у падшего, которому вы передали диаграмму? Невысокий, он лишь падший дьявол 4 го испытания». Сюмаист через силу усмехнулся. «Я голову себе сломал, пытаясь подобрать подходящую кандидатуру, о которой бы никто ничего не знал. В конце концов во дворце Иньюи я заметил этого падшего. Он оказался достаточно надежным, поэтому я заставил его принести клятву и наложил некоторые ограничительные заклинания, после чего передал диаграмму ему. Падший дьявол 4 го испытания, лишь 4 го испытания. Небесное пламя обладает огромной мощью. Падший 4 го испытания выдержит от силы 2 или 3 касания огня такой силы. Но если верить докладам, что мы получили, этому таинственному преподобному удалось накрыть небесным пламенем целый горный хребет. Старший брат Укун Сюэ, боюсь, этот сюмаист вряд ли мог пережить подобное, беспокойно нахмурился огненный дьявол. Укун Сюэ досадливо поморщился. Если бы я знал, что кто-то сожжет весь горный хребет небесным пламенем, я бы, разумеется, ни за что не доверил бы хранение диаграммы такому слабому сюмаисту. На тот момент я считал, что между падшими 4 го, 6 го или даже 8 го испытания нет принципиальной разницы, ведь речь о таких экспертах, как преподобный Мин Лян, глава драконьего клана Фан Тянь и первый мастер Цзун Цзюэ. Кроме того, падших 4 го испытания пруд пруди, поэтому отыскать среди них нужного для врагов должно было стать неразрешимой задачей. Остальные лишь огорченно вздохнули. Решение Укун Сюэ действительно было более чем разумным. Для этих суперэкспертов и в самом деле не было никакой разницы между падшим 4 го и падшим 8 го испытания. Поэтому поручить диаграмму первому, куда менее заметному, практически гарантировало ее безопасность. Вот только, кто мог предположить, что найдется безумец, способный залить весь дворец Иньюи небесным пламенем. Ладно, лицо Укун Сюэ стало жестким. Сейчас не время сотрясать понапрасну воздух. Первым делом мы должны сделать одну вещь, и это найти диаграмму раскола небес. Огненный дьявол, возьми несколько падших дьяволов 10 го и 9 го испытания, вы отправитесь со мной. Мы телепортируемся к горной цепи Иньюи, не теряя времени и не дожидаясь остальных. Миледи Лянь Юэ согласилась. «Хорошо, отправляйтесь первыми. Я боюсь, наши действия вряд останутся незамеченными преподобным Минлином, так что нашим войскам также придется отсюда уйти. Мы последуем сразу за вами». Укун Сюэ молча кивнул. Они с огненным дьяволом, в сопровождении еще 4 падших 10 го испытания и 6 падших 9 го, телепортировались прямо из зала. Их задачей было как можно скорее добраться до бывшей цитадели дворца Иньюи и любой ценой вернуть диаграмму раскола небес в целости и сохранности.